Недавно я получил письмо, в котором мне сообщают, что в одном из небольших городов место на реке, где постоянно производится стирка и полоскание белья, известно среди местных жителей под названием «Мойка». «Пойдем на мойку», — зовет одна хозяйка другую. В квартирах новых домов ставят на раковинах специальный прибор, именуемый «мойка для посуды». В одной технической книге я встретил выражение «мойка и очистка машин». Заметьте, смысл слов во всех случаях разный, но все они выражают понятие, связанное с глаголом «мыть». В древности при словах «судомойка», «портомойка», «прачка» были формы «портомоя», «судомоя». Впоследствии они исчезли. Но вот слово «лазейка» в значении «узкий, тесный проход» известно каждому русскому человеку. Ясно, что оно того же корня, что и «лазать», «лаз» и прочее. А все-таки где же его неуменьшительная форма? Как она должна была звучать? Очевидно, как-то вроде «лазея» или «лазия». Почему же ее нет? И вот вообразите. Там же, под Лугой, и даже в несколько более обширном районе Ленинградской области, до сих пор существует слово «лазия». Оно значит «перелаз», тесный проход в изгороде, через который перебираются люди, но не может пройти скот. Иногда лазией называют и вообще ворота в такой построенной в поле или в лесу жердяной или хворостяной изгороди. Вот теперь мы уже с полным правом можем утверждать, что происхождение слова «лазейка» нам доподлинно известно. Лазейка – это просто маленькая лазия. Попав в те же живописные и древние русские места под Лугой, вы можете натолкнуться, слушая разговор местных жителей постарше, и вот еще на какое своеобразное и незнакомое вам слово. «Я-то пошел в город часом раньше». «Да она-то меня достогнала!» Вряд ли где-нибудь в городе придется вам услышать этот своеобразный глагол. На первый взгляд он может показаться вам просто-напросто исковерканным словом «догнать», но никогда не судите о речи народа с высокомерием городского ученого-человека. Вы в 9 случаях из 10 сделаете ошибку. Язык областей наших, веками хранимый крестьянством, так же строго подчиняется своим законам и правилам, как городская, столичная, литературная речь своим. Мы не должны им следовать и подчиняться, но их необходимо уважать. Нет, слово «достогнать» вовсе не испорченное слово «догнать». Оно связано со многими другими словами русского языка. Есть у Пушкина стихотворение, которое начинается так. «Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачной наляжет ночи тень». Вот слово «стогны» родственно нашему лужскому словцу «достогнать». «Стогна» значит «площадь», «место, по которому ходят, шагают». Это очень старое слово. Наверное, каждый из вас слышал наивную старинную песенку «Позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки». Словечки «стежка» и «стега», а в книгах «стезя» тоже стоят в родстве с «достогнать» и «стогной». «Стега» или «стежка» означает «дорожка», «тропинка». «Стежка вывела прямо в болото», — пишет Лев Толстой. Заметьте, что если «стогны» — это площади, по которым ходят, то «стежки» — тропинки, по которым тоже ходят. Я не уверен, что вы когда-либо слышали или запомнили словечко «стегно», «стегнышко». Впрочем, те, кто читал Ивана Федоровича Шпоньку, повесть Гоголя, не могли пройти мимо забавной сценки между героем и годячским помещиком Сторченко. Сторченко угощал гостя индейкой. «Иван Федорович, возьмите крылышко». «Да что же вы так мало взяли? Возьмите стегнышко». «Да что ты разинул рот с блюдом? Проси, становись, подлец, на колени! Говори сейчас, Иван Федорович, возьмите стегнышко!» «Иван Федорович, возьмите стегнышко!» — проревел, став на колени, официант с блюдом. «Стегнышко — это часть ноги, то есть опять-таки того органа, посредством которого ходит. Безусловно, и это слово одного корня с нашим. Я теперь добавлю. что в ту же семью, конечно, входят слова «стежок», а «стежок» как бы «шажок», ход иглы, шьющий что-нибудь. «Настигать», то есть тоже, «равняться на ходу». Наконец, в латышском языке, который состоит с нашим языком, хотя и не в самых близких, но все-таки в родственных отношениях, есть слово «стайгат», который означает «гулять, ходить». После этого вам станет ясно, очевидно, и слово «достогнать» из того же древнего семейства. Все члены его связаны с понятием о ходьбе. Видимо, «достогнать» когда-то значило не просто догнать, а настигнуть, то есть догнать шагами пешком, дошагать. И, конечно, здесь перед нами не испорченное слово нашего русского литературного языка, а прекрасное, совершенно самостоятельное, правильно построенное древнее слово, которое по каким-то причинам, исчезнув из общерусской речи, сохранилось и живет тут, в своеобразном лужском языковом заповеднике. Разве это не интересно?